дорогие, когда мне предложили рассказать немножко о жизни, в трудных годах, тогда я так сразу подумал, а почему я? Ведь среди нас есть братья, которые трижды сидели по 25 лет, по 5 лет и еще раз по 5 лет. Есть семьи, которые даже, их отцы, которые не возвратились. И я считал, что... Я и не знал, что сказать. И сейчас не знаю. О себе что свидетельствовать, не знаю. Если я могу что-то сказать, это только засвидетельствовать о великой милости и любви нашего Господа. Да, я родился в 39-м году. И в молодые годы, когда были годы труда армии, мои родители тоже там были. Мы с братом, когда вставали утром, у нас была одна мечта. Хотя бы одну картошку вместе скушать. И в то же время наша бабушка Екатерина Аган воспитывала нас и учила нас любить Бога. С самого детства она приучила меня, что есть Бог, что есть небо. Она рассказывала нам о библейских героях, о рассказах библейских. И что-то это послужило и осталось в моем сердце. Когда я подрос до юношеских лет, я был негодным парнем. Действительно, негодным парнем. Но в молодые годы Господь усмотрел и призвал меня к покаянию. В этом я вижу вот великую эту милость, милость и любовь Бога ко мне, грешнику. В 1974 году, когда наш пресвитер Давид Франциск Пеннер был еще в заключении, и брат Иванович Левин, его церковь отпустила на труд, на меня было возложено служение в церкви. Я не был рукоположен тогда. Когда в моем месте я был рукоположен, через месяц меня арестовали. Дома осталась жена, двое детишек. Один такой очень короткий случай. Жена у меня бесподобная. Она жертвенно служила и любит и детей. И когда нас увозили в омскую тюрьму, значит, наш вагон Столыпинский, он стоял окружен двумя составами. И вдруг я вижу, моя жена там пробирается между вагонами. Быстро подходит ко мне и подает мне две сумки. Милиция не заметила. Когда они заметили, они вырвали эти сумки и швырнули ей под ноги и угнали ее. Я хотел крикнуть: «Дорогая, зачем ты рискуешь собою в это время?» Через три дня в тюрьме открывается маленькое окошечко. Меня позывает женщина, которая обслуживает там заключенных, и говорит: «Тевс, ваш отец приехал и сообщил, что у вас родилась дочка и что все хорошо». Знаете, для меня это было какой-то особенностью, потому что все врачи предполагали, что этой дочери не должна была родиться. У нас две были неблагополучные исходы в родах, и они даже не хотели ее принять в больницу. Тогда о нас, над нами молились пресвитера, молились братья и сестры. И эта дочка сегодня здесь, в нашей среде, с шестью детьми, последние двойняшки. Здоровая, хорошая семья. Да, нас тогда усадили на 5 лет. Но эти 5 лет тоже проходят. Я не получал ни одного письма из дому, где можно было бы вычесть какой-то ропот от жены. Об одном, что она часто мне писала: «Мне одной трудно воспитать детей для Господа». Это она много раз говорила мне. Ну, а когда я вернулся домой, уже нашей дочери было 5 лет и 11 дней. Знаете, несмотря на гонения, всегда кто-то был в вузах, братья. В церквях это было, всегда одна из главных тем молитвы. Молиться за братьев, писали узникам. Когда возвращались братья, это было всегда радостью для церквей. Вернулись братья, с ними были встречи, но опять были узы, опять проводы, опять горе для семей тех, Но, как уже брат засвидетельствовал, это все принималось как от Господа. Постоянные разгоны богослужений, присутствие властей. И знаете, условия, в которых проводились богослужения, молитвенных домов не было ни одного. Проводили в частных домах. И очень часто, особенно вот старцы рассказывают, когда вот в зимнее время, ну не хватало кислорода, еще не было даже электричества первое время, ставили керосиновую лампу, она тухла, кислорода нет. Что делать? Приносили чашку снега, ставили рядом, которая теперь таяла, выделяла кислород для того, чтобы дышать. Это же не главное было. Главное, чтобы свет был, чтобы читать что-то можно было, да? И вот в таких условиях проходили богослужения первые годы, 60-е годы, 70-е годы. Уже многие, когда стали строить свои личные дома, уже так обустраивали их, делали так стены, делали проемы в стенах, чтобы когда было богослужение, можно было лучше видеть, лучше слышать. И знаете, в 74-м году в Солнцевке, ну, была такая временная палатка летняя, и вот братья вдруг решили, давайте, пока ничего не видно, снаружи вот такая палатка, а мы для зимы сделаем, обустроим. И так сделали, за очень короткое время сделали. Через некоторое время власти опять посещают эту палатку, а там уже не палатка, там молитвенный дом. Как образовался молитвенный дом? Там уже здание. Конечно, это здание недолго существовало, его разломали. Значит, пошли другим путем, стали перестраивать личные дома. То есть он был личный дом, просто так его сломать сложно. И во многих местах были вот такие молитвенные дома. В 83-м году в селе Хорце решили построить, ну, отдельно молитвенный дом. Но он просуществовал всего 2 года, и после этого власти его снесли, разломали. То есть молитвенные, как бы сказать, помещения, где проходило служение, всегда были полны и переполнены. Кроме того, с первых дней очень большое внимание, особенно вот, ну, начиная с 60-х годов, середины, уделялось внимание воспитанию детей в воскресной школе. Были те, которые этим занимались, вы уже слышали. Многие сестры ушли в УЗы за воскресную школу. Христианская молодежь. Тоже в середине 60-х началось движение христианской молодежи более организованно. В 65-м году впервые был такой совместный праздник молодежи в селе Петровка. И нужно сказать, что молодежь особую активность проявляла в годы гонений. Когда приходили власть, имеющие на собрание, и требовали прекратить богослужение, тогда молодежь пела. И знаете, сегодня иногда вот один гимн споют, потом долго, почему-то не находят сразу следующий, да, минута-две проходит, пока найдут. А когда в дверях стояли власть имеющие, милиция и дружинники, тогда последняя нота как бы заканчивалась, и уже начиналась новая песня. Так быстро находили. Пели вот такой гимн, знаете, сегодня уже давно его не поют, но там были такие слова. Молодежь пела: «Не отступим никогда». И вот представляете себе, да, власть имеющие стоят, а молодежь поет: «Не отступим». Хотя, нужно сказать, иногда и доходило до того, что разгоняли, невозможно было проводить богослужение. И все-таки богослужения всегда возобновлялись, были молодежные праздники. Один, сегодня у нас времени нет, особый праздник, который был разогнан в 78-м году, было просто невозможно его проводить, было много дружинников, пригнали трактор, который должен был просто, так сказать, ехал на людей, чтобы расходились люди, снимали глушитель, чтобы трактор всем своим гулом мог заглушить все это. Служение было просто прервано, невозможно было. Значит, и еще я хочу обратить внимание, христианская литература, ее не было практически, да? Она была вся забрана. Кто-то сохранил, но тем не менее уже в середине 60-х началось изготовление. Это издательство «Христианин». И также в Омске была одна точка, где наши братья и сестры занимались этим трудом. Они заплатили узами. 2 года они работали. И в дальнейшем, когда уже офсетной печатью печатали, то в нашем братстве во многих местах принимали активное участие в переплете. Даже в некоторых местах уезжали на месяц где-то и подпольно занимались этим трудом. В нашей среде есть брат, который очень активно в этом труде работал. И он нам несколько слов скажет о своих, может быть, переживаниях, о том, как это было раньше. Это Петр Генрихович Дерксин из села Петровки. Пожалуйста.